Будет занавес. Я привык верить Тиграну, он никогда не обманывал. Но вечером, придя на концерт, я увидел, что занавеса нет. «Тигран», — сказал я с тревогой, — «занавеса нет?» «Дорогой, или ты мне веришь, или мы не друзья». Я ничего не мог понять и был до того озадачен, что хоть от концерта отказываюсь. Да, занавес не был повешен, но занавес был. Заканчивая концерт, я пел заключительную песню «Пока-пока, вы нас не забывайте» и поднимал две сложенные руки, как бы прощаясь с публикой. Этот жест был одновременно сигналом для занавеса. Я поднял в прощальном приветствии руки, и занавес появился. Но какой занавес? Из роз. Тигран посадил на колосники 20 мальчиков и дал каждому огромную корзину цветов. Когда я поднял руки, мальчики опрокинули эти корзины, и сверху посыпался занавес из цветов, непроницаемый. Мы все были ошеломлены. Ничего подобного я и представить себе не мог. Я буквально утопал в цветах. Пожалуй, за всю мою жизнь я не получил столько цветов на сцене, сколько в этот, на всю жизнь запомнившийся мне вечер от администратора Тиграна Тарумова. К сожалению, сейчас профессия администратора стала какой-то прозаической. Может быть, потому что теперь в администраторы часто идут люди, которым больше некуда идти и которые ищут легкий хлеб. А племя администраторов романтиков становится все малочисленнее. Как важно актеру быть уверенным, что тебя выслушают, постараются понять, помогут выйти из трудного положения, в которое часто ставит нас, наш сложный быт. Когда-то был так называемый клуб мастеров искусств. Закончив свои выступления, мы устремлялись туда, в Старопименовский, в уютный подвальчик, где было весело, где вам были рады, где было с кем пошутить и с кем поспорить. Чтобы такой клуб мог существовать, нужен был человек, вокруг которого все это могло бы вертеться. Человек, умеющий понять психологию актера, его желания, его нужду в общении. Всеми этими качествами обладал Борис Михайлович Филиппов. Вот уж истинный администратор-интеллигент. Он умел актера слушать и понимать. Подвальчик со временем превратился в большой, а вернее в центральный дом работников искусств, в Цедри, и переселился на Пушечную улицу. К сожалению, там теперь Бориса Михайловича нет, о чем, я думаю, печалится все московское актерство. Зато радуются литераторы, очень радуются приходу к ним Бориса Михайловича. Ах, изменник! Но за все то хорошее, что он сделал для нас, мы прощаем ему эту черную измену и не взорвем дом литераторов. Филиппов нас бросил, но актеров остался Александр Моисеевич Эскин. Вот уж кто никогда не откажет в дружеской помощи, в дружеском сочувствии, в поддержке. И мне кажется, что Эскин работает не директором, а душой дома актера, родного дома актера. Говоря о людях, которые помогали мне преодолевать трудности легкомысленного моего искусства, я не имею права не сказать о человеке, под чьим неустанным требовательным наблюдением я находился целых полвека, в самые активные и трудные годы своих поисков. У меня была жена-друг, жена-советчик, жена-критик. Только не думайте, что я был многоженцем. Она была едина в трех лицах, моя Елена Осиповна, Леночка. Она обладала одним из тех замечательных качеств, которые так необходимы женам артистов, и которых они часто, к сожалению, лишены. Она никогда не приходила в восторг от моих успехов.